«Сын блудный» – не сказка, а действительность, повествующая о духе человека, блуждающего во тьме внешней и оторвавшегося от отчего дома. Сколько их так блуждающих? Блуждание начинается с отделения мышления от отца. Даже коснувшиеся учения подвержены этим отрывам. Хорошо, когда достигнута та ступень, когда никакие отрывы и блуждания уже не могут заставить забыть о родине духа, и когда оторвавшийся все же возвращается к источнику света, не забывая о нем даже во время блужданий. Не может сознание, коснувшееся света, о свете забыть и предаться тьме безвозвратно. Хорошо, когда кто-то и во тьме не забывает учителя. Тот, кто коснулся основ, знает уже непреложно, что никакое погружение в майю не может понудить его забыть о мире действительно сущего и о том, что трудно всецело отдаться снам земной жизни, понимая всю их эфемерность. Ведь ничего из земного нельзя удержать дольше определенного каждому явлению, вещи или предмету срока, а знать о конечности плотских вещей – это значит уже прозреть в действительность. Примечательно то, что видимое, осязаемое и ощущаемое, явно и очевидно, временно, непостоянно и преходяще, а невидимое, неслышимое, постоянно и вечно. Потому мудрость и называет земную жизнь снами майи, великой иллюзией приходящего. Светочи человечества говорили людям о вечном и звали их к познанию вечной жизни. Они учили тому, как собирать в сознании элементы неприходящего и достигать бессмертия духа. Бессмертие заключается в сознании, в осознании вечных основ бытия и замены приходящего вечным. Можно отметить, как элемент времени теряет свое обычное значение в учении жизни всех времен и народов, и как то, что было сказано в веках, имеет и поныне неумирающий смысл и силу воздействовать на ищущий истину ум. Сказано было: «Солнце придет и луна, но не придет ни одна йота из закона, пока не исполнится все». Так в далеких веках была проведена огненная черта между временным и неприходящим, и указан человечеству путь.